Глава 34. Несколько дней Гяур провел в полку, которым командовал до отплытия во Францию. Норман Олаф, ставший здесь старшим вместо него, дослужился до подполковника, и драгун своих содержал в той исконно нормандской строгости, к которой привык еще на службе в шведской армии. Гяур не только принял от него полк, но и по приказу польского гетмана Калиновского присоединил к нему 3 эскадрона «Улан», батальон пехоты и 2 артиллерийские батареи. Все это на французский манер было названо экспедиционным корпусом, с которым генерал Гяур должен выступить на воссоединение с армией коронного гетмана Николая Потоцкого. Эскадронами «Улан» Гяур поручил командовать полковнику Уличу. Драгунский полк оставил за Олафом, представив его к чину полковника, артиллерию отдал в ведение ротмистра Божедара, который неожиданно напомнил о себе, заявив, что после первой встречи с Гяуром считает себя русичем. Хотя главным явилось то, что когда-то Божедар начинал свою службу в артиллерии. И только Хозер в чине ротмистра по-прежнему оставался его адъютантом и оруженосцем. Но если покончить со всеми хлопотами, связанными с формированием корпуса, ему удалось довольно быстро, то куда сложнее оказалось решить наиболее важную для себя проблему – как избежать похода против повстанцев Хмельницкого. Тем более, что все чаще он задавался вопросом, а не выступит ли ему в поддержку гетмана Украины. «Знаю, генерал, знаю, кровь русича не позволит вам сражаться против украинцев так, как сражались бы против поляков. Это коронный карлик. Черный человек в черном появился в Каменце на 2-й день после прибытия туда Гяура. Но князь так и не понял, была ли встреча с ним основной целью появления в городе тайного советника и королевского комиссара по особым поручениям, или же у того существовали какие-то иные интересы. Вы правы, господин Войцеховский. С меня достаточно того риска, который пришлось познать во Франции, и той крови, которую довелось там пролить. Но ведь вы не просто какой-то там придворный рыцарь. Вы из того вымирающего племени, которое всегда считало себя странствующими рыцарями. Разве для рыцаря так уж важно, где сражаться и за кого гибнуть? Главное, чтобы и сражаться, и погибать по-рыцарски. Они сидели в той части казармы, которую генерал превратил в свой штаб, пили вино и время от времени посматривали на расстеленную посреди стола карту Украины, копию той, что была составлена французским офицером на польской службе майором де Бопланом, теперь уже известным фортификатором. Принадлежала она коронному карлику, который для того и развернул ее, чтобы собственноручно пометить путь, пройденный казаками Хмельницкого, и территорию, оказавшуюся под его контролем. Ныне на этой территории, выходившей далеко за пределы традиционных земель запорожского казачества, находилась не только сама сечь, но и 2 больших укрепленных лагеря, служивших гетману базами для формирования повстанческих полков. Ваши слова были бы справедливы в том случае, если бы речь действительно шла о странствующем рыцаре, — холодно заметил Гяур. У меня же совершенно иная миссия в этом мире и в этой стране. Но в любом случае мне кажется странной сама ваша попытка наставлять меня на путь рыцарства. Что вы, господин генерал, князь и будущий правитель острова Русов, — продемонстрировал коронный карлик знание той истинной цели, которая привела Гяура на холмы Подоли. Мне ли? Но ведь вы явились, чтобы уговорить меня выступить против казаков. Очевидно, кто-то в Варшаве решил, что мой корпус должен стать основной воинской силой Речи Посполитой в борьбе с повстанцами. Именно так и решили. Значит, я получу приказ воеводы, а может быть, польного или коронного гетмана выступить в поход? Не сомневайтесь, получите, буквально завтра. Вставки главнокомандующего рассуждают так. Корпус уже сформирован, командование принял опытный французский генерал, а тем временем повстанцы действуют все более активно. Стоит ли медлить с переброской корпуса в дикое поле? Князь удивленно уставился на коронного карлика, причем теперь уже в его взгляде не было воинственного неприятия этого странного, как сказал бы Елтурович, гостя из Варшавы. На смену ему пришло обычное человеческое любопытство. «В таком случае мне совершенно непонятно, с чем прибыли вы, господин Войцеховский. В отличие от вашей великой миссии, спасителя земли славянской, Моя миссия скромна. Я всего лишь хотел дать вам небольшой совет. Чей бы приказ вы ни получили, пусть даже за подписью и печатью самого короля, не торопитесь проявлять особую ретивость. То есть вы советуете не выполнять приказы польского командования? Я так не говорил. Думал тоже не совсем так. Но тогда в чем смысл вашего визита ко мне? Какова цель приезда сюда? Только в том, чтобы дать тот совет, который только что попытались дать мне? Извините, у меня такая служба — давать советы. Буквально всем, от короля до палача. И что самое странное, оба, король и палач, как правило, прислушиваются. Не отвлекайтесь, господин Войцуховский, не отвлекайтесь. Так что там о ретивости? В таком случае мы должны заверить друг друга, что с этой минуты все сказанное нами во время разговора остается сугубо между нами. Считайте, что мои заверения уже прозвучали. Мои тоже, под слово чести. Коронный карлик закрыл глаза и, запрокинув голову, выдержал такую утомительную паузу, словно забыл о собеседнике или уснул. «Восстание Хмельницкого», — заговорил, когда Гяур уже не рассчитывал услышать от него хотя бы слово, — «это не совсем то восстание, которое видится некоторым его атаманам. Конечно, народ, получив оружие, звереет во сто крат сильнее. Остановить, удержать его в рамках рыцарского приличия или хоть каких-то цивилизованных правил ведения войны будет сложно. Но дело не в этом. Химера всего этого казачьего бунта заключается в том, что он спровоцирован самим королем Владиславом IV. Поднимая это восстание, Хмельницкий выполняет тайный приказ короля. Теперь настала очередь генерала надолго умолкнуть, ну, не потому, что он решил держать такую же артистическую паузу, какой только что удивлял его Войцуховский. «И вы хотите, чтобы я поверил в эту блажь?» — спросил он. «Уверен, вы достаточно благоразумный человек, чтобы поверить в нее». «Получается, что вы ненавистник короля?» — совершенно искренне предположил Гяур. «Никогда бы не подумал». «Ненавидеть короля пошло, князь. Любимых королей все равно ведь не бывает. И вообще, не для того они созданы Господом, чтобы мы любили их, а для того, чтобы при одном упоминании об их величествах вселяли в свои души страх и смирение, смирение и страх перед Богом, короной и судьбой. Вам не кажется, что я вновь берусь поучать вас?» «Пока нет. Однако понимаю, что сказано вами далеко не все. Что вас сдерживает?» Коронный карлик продолжал вести себя совершенно раскованно, и это немного коробило князя. В конце концов, кто он такой, этот тайный советник? «Не так-то просто высказать, что я хотел бы высказать вам. Видите ли, нынешнее восстание понадобилось королю. Ну, словом, оно было задумано, чтобы, с одной стороны, позволить Хмельницкому собрать казачью крестьянскую армию, а с другой — заставить польский сейм разрешить королю собрать, собственно, польскую армию, якобы для подавления восстания в Украине. Когда эти две воинские силы после нескольких степных турниров объединятся, татары и турки с удивлением увидят у своих границ мощную армию, готовую не только вытоптать копытами весь Крым, но и прогнать турок с северного Причерноморья под стены столь любимого ими Стамбула. А вам не кажется, что я опять поучаю? Но если все, что вы говорите, правда, не заставляйте меня клясться на Библии. Ну, такого надругательства над собой она, как правило, не выдерживает. В таком случае меня удивляет, почему вы посвящаете меня, иностранца, в тайну польского королевства. Вовсе не потому, что мне не о чем больше говорить с вами за кубком вина. Мрачновато ухмыльнулся коронный карлик. Скажу больше. Вы совершенно не устраиваете меня как собеседник. Но есть высшие интересы королевства, генерал Гяур. Высшие и святые, — решительно проткнул он указательным пальцем пространство между своей головой и небом. В таком случае я так и не уловил их направленности. Эти ваши высшие интересы обязаны заставить меня выступить против Хмельницкого? Или же, наоборот, громить польские гарнизоны, начиная с того, который засел в Каменецкой крепости? Вы уж говорите откровенно, господин королевский комиссар и тайный советник. Как скажете, так и... Когда вы получите приказ коронного гетмана выступать против Хмельницкого, вам трудно будет не подчиниться ему. Но в то же время вы можете еще несколько дней выждать, ссылаясь на то, что желаете видеть приказ самого короля. И не спешить к месту сражения, а составить гарнизон какого-либо городка милях в 50 от Каменца и начать затяжные переговоры с Хмельницким. То есть я должен демонстрировать верность королю при полном игнорировании амбиций и неразумных приказов коронного гетмана? Мне ни за что не удалось бы сформулировать эту мысль столь по-военному четко и по-граждански философично, господин генерал, как это сделали вы. Я всегда трезво оцениваю собственные возможности, а потому почти избавлен от амбиций. Хорошо, таким образом я потяну еще 2-3 недели. Что дальше? Ждать, когда коронный гетман выступит против меня со своими полками, как против бунтовщика? Затем вы понадобитесь королю. Не исключено, что ваш корпус, как уже давно сформированный, имеющий опытных воинов, станет основой новой королевской армии, которой придется воевать не с казаками или с придунайскими русичами, а с турками и татарами. Такой противник вас, подданного турецкого султана, устроит? Султан — неминуемый враг любого славянина. Вот видите, а мы с вами как-никак славяне, неподдельно возрадовался коронный карлик. Вот о чем мы иногда забываем, князь. Существует то, что нас объединяет. Все мы — русичи, украинцы, казаки, карпатские русины, не говоря уже о нас, грешных поляках, славяне. Вот девиз той армии, которую, вполне возможно, вы и возглавите. Вместе с Хмельницким, с которым там, во Франции, вы, кажется, неплохо ладили. А немного помолчав, добавил, но можно и без него. То есть такой вариант без него для короля и его сторонников предпочтительнее? Сами понимаете, некоторым польским аристократам трудно будет находиться в подчинении бывшего командующего повстанческой армии, пролившего немало польской крови. Точно так же, как Владиславу IV трудно будет положиться на польских аристократов Потоцкого, Калиновского, Вишневецкого, Любомирского, усиленно выступающих сейчас против своего короля. А что касается вас, героя 30-летней войны, французского генерала, потомка князей Рюриковичей, вполне реального претендента не только на княжеский престол острова Русов, но и на престол Речи Посполитой. Я что, опять увлекся, князь? Гяур цедил сквозь зубы красное молдавское вино и сосредоточенно кивал, пытаясь осмысливать не только то, о чем говорит этот коронный карлик, но и почему он это говорит и чьими устами. Но даже после этого вы, по-моему, сказали не все. Я должен указать вам путь к польской короне? Доложить, что королевская чета восхищена вами, особенно королева? Я прибыл в Польшу на одном судне с принцем Ян Казимиром и прекрасно знаю, кем сейчас королева восхищается, а против кого намерена выступать, причем самым решительным образом. Кем она пока что вынуждена восхищаться, князь, кем вынуждена, уточнил коронный карлик. И давайте не будем судить ее так строго, как привыкли судить всех, кроме себя. Словом, о пути к польской короне нам лучше поговорить в следующий раз. Королевский комиссар умолк и задумчиво изучал генерала. Ему нравился этот человек. Нравилось, как он держится, как пытается избегать придворных интриг, точнее, пытается избегать самого присутствия своего при дворе. В этой войне вам может выпасть особая роль, господин генерал. Ваше княжество осталось где-то там, внизу в Дунае, разве не так? Но вы достаточно осведомлены по поводу моего происхождения и моей миссии. Но согласитесь, пока что вы ровным счетом ничего не предприняли, чтобы хоть как-то приблизиться к вашей тайной цели возродить славянское княжество в устье Дуная, на территории, именуемой некоторыми восточными путешественниками и картографами островом Русов. Решитесь не согласиться с моими выводами? Не решусь. И я знаю, почему не решитесь. Потому что вы пока что не определились, как вам продвигаться к своей цели, находясь далеко от своей земли, в другом государстве, в котором нет дела до давным-давно исчезнувшего княжества Русичей. А мы готовы указать вам этот путь, причем вполне зримый, Хотелось бы, чтобы так оно и случилось. Считайте, что уже случилось. Выстраивая свои далеко идущие планы, король Владислав подумал, что если уж дело дойдет до настоящей войны с Турцией, ваш корпус мог бы огнем и мечом пройтись по турецким гарнизонам в Молдавии и, соединившись с войсками молдавского и валашского господарей, очистить от осман берега Прута и правый берег устья Дуная, обратившись при этом за военной помощью к польскому королю. Разве вы, князь, не имеете права просить помощи у поляков, братьев славян? Теперь кое-что проясняется, — оживился Геаур. Во всяком случае просматривается хоть какое-то продвижение к заветной цели старейшин нашего племени. Вот видите! Радостно и облегченно улыбнулся коронный карлик. Я не привык темнить. В конце концов, мы не дипломаты, и нам нечего хитрить друг перед другом.